Избыточный потенциал. Избыточный потенциал – это напряженность. Локальное возмущение в равномерном энергетическом поле. Такая неоднородность создается мысленной энергией, когда какому-нибудь объекту придается излишне большое значение. Например, желание – это избыточный потенциал, поскольку оно стремится притянуть вожделенный предмет туда, где его нет. Томительное желание иметь то, чего у вас нет, создает энергетический перепад давления, который порождает ветер равновесных сил. Другие примеры избыточных потенциалов – недовольство, осуждение, восхищение, преклонение, идеализация, переоценка, презрение, тщеславие, чувство превосходства, вины, неполноценности.